Кроме того, почему ты уверен, что этот Крылов обойдется с тобой по-дружески? Ты ждешь от него помощи, корабль? Тебя, может быть, не захотят узнать и захлопнут дверь перед носом. Что ты будешь тогда делать? Он бросил на нее гневный взгляд, недовольный тем, что она посмела поставить под сомнение то, в чем он был так уверен. Не знаю, но то, что ты говоришь, невозможно. Но если все-таки будет так, он не дразни меня. Поживем, увидим. Корабль найти всегда можно при необходимости. Украсть? Это становится навязчивой идеей. Но ты должен же понять, что сделать это не всегда возможно, даже для такого опытного моряка, как ты. Ну, хоть раз послушай меня, Язон, и будь рассудительным. Нам нечего бояться Наполеона, и наоборот, благодаря ему мы можем многое выиграть. Едем прямо к нему. Клянусь тебе, что у меня нет никаких задних мыслей. Мне казалось, добавила она с горькой улыбкой, что мы окончательно поставили крест на этой старой истории и не о чем больше говорить. Говорить будет о чем, пока ты одержима желанием любой ценой встретиться с ним. Марианна удрученно вздохнула. Но мое единственное желание поскорее уехать с тобой отсюда. Просто я имею возможность оказать императору услугу, большую услугу, за которую мы получим самый хороший и быстроходный корабль в Данциге. Причем этот корабль нам отдадут навсегда. Навсегда, ты слышишь? Несмотря на предупреждающее подмигивание Жюлевали, обеспокоенного тем, что она раскроет свою тайну, Марианна дала волю гневу, чувствуя необходимость убедить Язона. Ничто не могло ее удержать. Но когда она заметила, что проболталась, было уже поздно. Последовал неминуемый вопрос: услугу? В его голосе звучало подозрение. «Какого рода услугу?» Намек был явно оскорбительный, и у нее появилось желание бросить ему в лицо, что это не его ума дело. Но, взяв себя в руки, она ограничилась тем, что холодно поправила его. «Какую услугу?» Было бы правильнее спросить более учтиво, но я все-таки отвечу тебе так вежливо, как смогу, что, учитывая проявленное тобой чувство к нашему монарху, мне невозможно сообщить тебе полностью ту информацию, которую я располагаю. Знаю только, что случаю угодно было открыть мне, что серьезная опасность угрожает не только императору, но и всей армии, и что она остановилась, так как Язон засмеялся. Но смех был невеселый. «Я последую за тобой хоть в Сибирь, если ты пожелаешь», — сказала ты, тогда как на самом деле у тебя была только одна мысль — встретиться с Наполеоном. А я тебе поверил. Ты должен и дальше верить мне. Ибо тогда я была искренна и остаюсь такой же сейчас. Но я не вижу никаких оснований, если судьба дает мне возможность предупредить своих о грозящей им опасности, чтобы проявить равнодушие и дать им попасть в западню. Сморщив лоб упрямой складкой, Язон явно хотел дать достойную отповедь, когда, потерявший терпение, Жюлеваль бросился на помощь своей подруге. «Не глупите, Бофор», — воскликнул он, — «и не ведите себя снова так, о чем потом придется горько пожалеть. Никто из нас не забыл, что вам в связи с перенесенным вами из-за императора не за что любить его, но и вы не должны забывать, что Наполеон не простой смертный».